Часть третья и последняя. Переговоры прошли просто замечательно. Договор подписан и утвержден. Видимо, интересы и впрямь совпали, если уж даже голландцы, обычно медлительные и осторожные, на этот раз продемонстрировали чудеса оперативности. Анатолий Александрович уже начал опасаться, что продешевил. Настолько легко партнеры соглашались на все его условия. После окончания заседания он попросил еще раз ознакомить его с образцами, и снова все прошло без сучка, без задоринки. В сопровождении предупредительных хозяев они с Сашей спустились на склад, прогулялись вдоль безупречно организованных стеллажей, проверили по каталогу ассортимент и качество. «Вот это да!» — восхищенно прошептал Саша. — Вы только гляньте, Анатолий Александрович, какой у них тут порядок. Можно подумать, что речь идет о медицинском оборудовании, а не о канализационных трубах. Анатолий Александрович улыбнулся и назидательно поднял палец. — Теперь ты понял, что и почему я от вас требую? Не зря ведь, а? А вы, небось, недовольны, мол, что это шеф... зверствует попусту, а вот и не попусту, не попусту. Он в который раз убеждался, что не зря взял с собой помощника. Конечно, Анатолий Александрович справился бы и один, да и расход лишний. Но, с другой стороны, плюсов больше. Теперь, при необходимости, Саша сможет заменить его в будущих поездках. Не все ведь одному лямку тянуть. И в воспитательном плане тоже хорошо. Пусть сотрудники знают, что усилия и самоотдача соответственно поощряются. А расход? Ну, что расход, подумаешь, расход. Денег, слава богу, хватало. Дела шли прекрасно, бизнес развивался и приносил устойчивый прирост прибыли. В конце концов, богатый человек отличается от бедного не количеством денег, а отношением к ним. Анатолий Александрович был, без сомнения, богатым человеком. Не мультимиллионером, нет. Но кому нужны волнения, связанные с излишним, бьющим в глаза богатством? Устойчивость важнее. Устойчивость и уверенность в завтрашнем дне. Спокойствие жены, хорошее образование для детей, качественный отдых, здоровый образ жизни, обеспеченная старость. Они вернулись в гостиницу переодеться. На два номера Анатолий Александрович все же тратиться не стал. Всему есть предел. Да и веселее вдвоем. Время было не то, ни сё, первый час пополудни. Самолет улетал завтрашним утром. Дела закончились. До вечера далеко. «Анатолий Александрович, а не сходить ли нам в музей?» — сказал Саша. «А то обидно как-то быть в Амстердаме и не сходить. Говорят, там даже раздвижная крыша какая-то. Хотя вы-то наверняка уже посещали и не раз». Анатолий Александрович смущенно пожевал губами. «Стыдно признаться, Саша, но нет, не бывал. Я, честно говоря, вообще по картинным галереям не ходок. Когда-то в молодости увлекался, да. У меня ведь покойная мама искусствоведом работала в издательстве». Наверное, поэтому и забросил. Знаешь, как это бывает? Родители – лекари, а дети – пекари. Саша с готовностью рассмеялся. Анатолий Александрович встал с кресла и подошел к окну. Снаружи, в ярком свете июльского полдня, серебрился приветливый Амстель. Горбатился мост. Торчала уродливая бетонная громада культурного центра. Шли пестро, по-летнему одетые люди. Плыл речной трамвайчик. «Поэтому и забросил», — повторил он мысленно. «Себе-то зачем врать? Да и Саше мог бы прямо сказать. А что сказать? Что сказать? Что ты боишься? Причем боишься не только музеев, но и альбомов. Да и в тех местах, где случайно наталкиваешься на вездесущие репродукции с подсолнухами, пшеничными полями или плетеными стульями, всегда стараешься сесть так, чтобы не видеть. Но как объяснишь подобную нелепость? Что такого страшного в этой желтой мазне? Анатолий Александрович пожал плечами. Ничего страшного. Ничего. Но неприятное чувство не слушалось. Подвывало в животе, покалывало под сердцем. Хорошего настроения как не бывало. «Ну тогда тем более», — с энтузиазмом воскликнул Саша у него за спиной. «Пойдемте, Анатолий Александрович, что в номере сидеть? А на обратном пути пивка выпьем в баре. Решайтесь». «А и в самом деле», — подумал Анатолий Александрович, — «сколько можно трусить? Это, в конце концов, ненормально. И вообще клин клином вышибают». Он повернулся к своему подчиненному и махнул рукой с шутливо отчаянным видом, как будто собирался нырять с 10-метровой вышки. «Гулять так гулять! Бог не выдаст, свинья не съест!» На Рембрандт-Плейн, где они садились на трамвай, перед баром гудела оранжевая толпа футбольных болельщиков. «Опаздываем, Анатолий Александрович», – пошутил Саша. «Посмотрите, еще и часу нету, а аборигены уже набрались под завязку. Тут вам и травка, тут вам и пивко. И только мы не в одном глазу. Ну ничего, вот только в музее отметимся и догоним». Анатолий Александрович слабо улыбнулся. Его немного подташнивало от волнения. Когда он в последний раз стоял рядом с раскрашенными холстами ценой в миллионы долларов, уже и не упомнишь. Ага, не упомнишь. Опять врешь. Все-то ты помнишь. Эрмитаж, привозная выставка из музея Крюллер-Мюллер. Почти 40 лет прошло, а будто вчера. Он даже подумал, что мог бы и сейчас безошибочно восстановить, где что висело. Вот уж потрясло так потрясло. В музее Саша сразу побежал вперед, особо не задерживаясь перед картинами. «Иди, иди», — махнул ему рукой Анатолий Александрович. «Я пойду в своем темпе. Тут выход один. Не потеряемся». Экспозиция была построена по хронологическому принципу. Анатолий Александрович медленно шел по залам, прислушиваясь к себе. Там внутри не происходило ничего особенного. Да и почему что-то должно было происходить? Но какое ему дело до чужого сумасшествия? Ну, допустим, когда-то, очень-очень давно, он, случайный зевака, по недомыслию заглянул в черную адскую пропасть, в которой жил тот, другой. В пропасть, откуда слышались плач и стоны, где клубилась ненависть, дышало страдание, заглянул и сразу отшатнулся. Разве такой секундный погляд делает его, положительного и серьезного человека, рабом этого рыдающего безумия? Конечно, нет. У него все в порядке. «У меня все в порядке», — сказал Анатолий Александрович вслух, чтобы услышать свой голос. Вышло неожиданно громко, так что стоявший перед ним кореец с кинокамерой испуганно отшатнулся. Нужно было бы улыбнуться, но Анатолий Александрович не смог. Конечно, у него все в порядке. Семья, работа, уважение окружающих, налаженная, спокойная жизнь. Кому-то она может показаться скучноватой, но у каждого ведь свои запросы. Кто-то любит жить в суете и калейдоскопе событий, а кому-то дороже спокойствие. Он, Анатолий Александрович, из последних. Обычный человек с обычными запросами. Вот и все. Так вот просто. Он вздохнул почти облегченно. Похоже, происходило избавление от многолетней мучительной фобии. Нужно будет Саше премию дать за то, что подарил ему этот сеанс шоковой терапии. Впрочем, если уж вспоминать о пропасти, то было бы неправильным сказать, что она разверзлась перед ним именно в ту давнюю белую Невскую ночь. все произошло намного-намного раньше. Еще в детстве, когда он впервые увидел на репродукции эту ослепительную солнечную желчь и безошибочным чутьем определил под ней чавкающую грязь мерзлого, мертвого поля. Он знал это всегда, вот в чем дело. Знал и пытался отодвинуть, выстроить между собой и осыпающимся краем непреодолимый барьер слов и вранья. Слов и вранья. Ведь если назвать жажду смерти любовью к жизни, разрушительное безумие чудесной гармонией, а ненависть к себе радостью бытия, то вполне можно жить, правда ведь? Внушить себе, что пропасти нет, что вместо нее расстилается невинный лужок с музицирующими пастушками. Загнать страшную правду в самые дальние чуланы сознания и жить. Да-да, так он и делал. В этом заключалась его главная ошибка. На самом-то деле надо было действовать совсем иначе. Надо было просто сказать себе: «Эй, хватит дрожать и заниматься пустым самообманом. Пропасть? Ну и хрен с ней, с пропастью. Пусть ей чернеет на здоровье. Она не для тебя, Толик. Это чужая пропасть. Всего-то и нужно, что сделать несколько шагов и отойти. Шаг, и еще десяток, и еще сотню». Собственно, он ведь так и сделал. Разве не свидетельством тому его нынешняя, надежная, уравновешенная жизнь? Да он уже не в сотне шагов, а в сотне километров от края. Странно, что ему понадобилось столько лет, плюс случайный визит в Амстердам, чтобы осознать эту очевидную истину. «Действительно странно», – произнес Анатолий Александрович вслух и улыбнулся. Он стоял в зале Арльского периода. Вокруг желтели лицами беспомощные портреты. На желтой улице стоял желтый дом, а в нем желтая спальня и желтые башмаки под желтыми стульями. «Хрен вам», – победоносно сказал Анатолий Александрович. «Я уже в километрах от вас, даже дальше». Он уверенно прошел мимо к залам Сен-Реми и как-то сразу, вдруг, обнаружил себя перед жнецом. Картина была того же размера, что и креллер-мюллеровский вариант, разве что немного посветлее. Да и солнце здесь стояло повыше, а слева из куста торчало какое-то нелепое дерево, больше похожее на ветку волчьей ягоды. Анатолий Александрович постоял перед картиной, с удовольствием отмечая разделяющее их огромное расстояние. И уж совсем было собрался двинуться дальше, как подошел тот самый давешний пугливый кореец с кинокамерой. А с ним еще кто-то, то ли гид, то ли местный знакомый. Они говорили по-английски, не громко, но очень отчетливо, будто специально для Анатолия Александровича. «Жуткая вещь», — сказал кореец. «Я бы ее запретил к показу. Запрещают же публиковать статистику самоубийств». «Ерунда», — отвечал его собеседник, покачав головой. «Люди предпочитают не замечать такие вещи. Зачем об этом думать, если все равно ничего не изменишь?» Он немного помолчал и добавил: «А знаешь, что лично меня мучает здесь больше всего? Что он до сих пор на том же месте. Ты только вдумайся, Джек. Этот парень вкалывает здесь столетия с хвостиком, а не сдвинулся ни на миллиметр. Понимаешь? Поле такое огромное. Прошел целый век, а он все там же. И я все там же. И ты». Он покосился на стоявшего рядом Анатолия Александровича и вполголоса добавил: «И он тоже». Последние слова были произнесены очень тихо. Так что Анатолий Александрович в первую минуту даже не вполне осознал, действительно ли он их услышал, или ему просто показалось. Отчего-то он обдумывал этот момент неоправданно долго. Во всяком случае, кореец и его спутник уже давно отошли, а Анатолий Александрович все стоял перед жнецом, тараща на картину выпученные глаза и повторяя про себя, послышалось или нет. «Подожди», — сказал он сам себе наконец, — «какая разница, послышалось или нет? Ну, допустим, что он произнес это на самом деле. Что тогда? Побежишь бить ему морду? Потащишь в полицию? Но за что? Только за то, что он говорит правду. Ведь это правда, Толя, не так ли? Ты ведь так и стоишь там, на самом краю. В точности на том же самом месте, где и стоял. И пропасть, вот она, здесь, никуда не делась. И камешки сыпятся из-под ног, все с той же завораживающей неотвратимостью. Он сделал инстинктивный шаг назад, чуть не сбив с ног пожилую посетительницу. Неужели так оно и будет всегда? Поле и поле и поле, веками, тысячелетиями, мерзлая грязь, адская, бессмысленная круговерть. Неужели не вырваться, не сбежать, не отойти? Анатолий Александрович почувствовал слабость. Не потрясение, а именно слабость и облегчение, какие случаются после того, как вывернет наизнанку. Потрясение происходит от неожиданности, но, положа руку на сердце, разве с ним произошло что-то неожиданное? Ведь он знал заранее. Знал. Надо бы выйти отсюда. Но как? Он поискал указатель на выход. Не нашел и нетвердой походкой двинулся наугад прочь от проклятого места. Но уже в самом конце, где-то в последнем зале, ему попались на глаза вороны над полем. И Анатолий Александрович остановился, пораженный внезапной мыслью. Это была картина суперобложки того самого альбома, который они с отцом когда-то купили в подарок маме. Первая, которую он увидел, даже еще не зная имени художника, до всяких подсолнухов и жнецов. Это было все то же знакомое, непроходимое, нескончаемое поле, колышущееся море безрадостного и неизбежного греха над чаркающей мертвой землей. Он приходил сюда каждый день с утра, а иногда еще и вечером, ставил мольберт со свежим холстом и лихорадочно выплескивал на него свою ненависть, свой ужас, свое отвращение. Жутко подумать, что случилось бы, не будь у него такой возможности. В этом случае он наверняка лопнул бы или снова отрезал бы от себя какой-нибудь кусок, или выколол бы глаза, лишь бы не видеть, не слышать, не знать. А Полю было плевать на него, плевать на все и вся. И солнце все так же висело над холмом, похожим на морду лежащего на отмеле крокодила, и жнец колупался все на том же месте, не в силах сдвинуться ни на йоту. А по вечерам, когда солнце исчезало, сожранное крокодилом, небо становилось синим, и в этом тоже заключался особый смысл, потому что синий — цвет дополнительный к желтому, то есть желтый наоборот, а значит, опять-таки не происходило ничего нового, и море желтой пшеницы по-прежнему шумело перед ним, страшное и бесконечное. Но в тот июльский вечер случилось чудо, иначе не назовешь. Он только подошел к своему обычному месту, к берегу, поля или моря, или черт его знает, что это было, скорее все-таки море, потому что оно вдруг расступилось перед ним, как черное море перед Моисеем, просто расступилось, раздалось, раскололось надвое, и черные вороны, которые до того прятались в пшенице, испуганно вылетели наружу, оттуда, прочь, прочь, прочь, и посередине легла дорога, не вполне прямая, но совершенно очевидным образом ведущая вперед, на ту сторону, то есть туда, куда он хотел и стремился. И он, как всегда, сначала написал это, а уже потом, вернувшись домой, обдумал, и тогда уже знал, что надо делать, и впервые за долгое время уснул и спал глубоко и спокойно. А утром Фома неверующий долго сомневался, брать ли с собой мольберт, и все-таки решил взять, хотя и ясно было, что мольберт не понадобится, потому что отвращение и ужас уже кончились. И в итоге так оно и вышло. Дорога была там же, на том же месте, где он обнаружил ее вчера. И тогда уже он с чистым сердцем забросил мольберт в пшеницу, достал револьвер и выстрелил себе в грудь. А потом, закончив все эти приготовления, он пошел по дороге, которая расколола злобное желтое море. Ему было хорошо и покойно. Дорога почему-то привела его домой, в гостиницу папаши Раву. А он и не думал спорить, ведь дорога сама знает, куда ей вести. Он даже поднялся в свою комнату и лег на кровать, потому что идти лежа в кровати было намного легче и приятнее. Потом прибежал папаша Раву и что-то кричал ему вслед, размахивая руками. А после него доктор Мазыри и доктор Гаше, и они тоже размахивали руками и задавали какие-то вопросы, отвечать на которые было смешно. А потом, наконец, приехал Тео, и стало совсем хорошо. И он все шел и шел по своей чудесной дороге к дальнему, неведомому берегу. И Тео держал его за руку, и тогда он сказал, что хотел бы вот так умереть. И тут кто-то стал трясти его за плечо. И, подняв голову, Анатолий Александрович увидел перед собой обеспокоенное лицо Саши, который спрашивал, все ли у него в порядке. И он ответил, что да, конечно, в порядке. Тогда Саша с некоторым упреком сказал, что ищет его по всему музею, на что Анатолий Александрович слегка удивленно ответил, что вот же он, здесь. А потом повторил еще несколько раз, не то утверждая, не то спрашивая. Я здесь? Я здесь? Я здесь? И Саша подумал, что, видимо, шеф обычно красит волосы не реже двух раз в неделю, потому что вот стоило ему пропустить эти несколько дней из-за поездки, как седина так и вылезла. Но на этом все недоумения, слава богу, закончились. И они спокойно отправились пить пиво на Led Zeppelin, как, собственно говоря, и планировали.